Глава 10. Живой и бодрый мертвец. До чума было далеко, и если идти в обе стороны пешком, за двое суток не обернуться никак. Поэтому-то Птаха и сказал, что нужно ехать. В крае, однако, всякую технику не уважали, считали ее безбожной. Адские механизмы. Так выразился староста. Что не мешало им вовсю пользоваться оружием, которые тоже ведь механизмы. Но я не стал указывать на это противоречие. В общем, возиться с машинами тут считалось чем-то не очень приличным. И занимался этим краевец с логичным прозвищем – механик. Его услугами, с одной стороны, пользовались. Я был уверен, что тот даже Птаха иногда, если возникала срочная необходимость, катался по делам на автомобиле. А с другой – механик – для остальных был как бы оскверненным и жил в одиночестве на отшибе. Вот к нему мы и шли, чтобы взять машину и дальше покатить с ветерком. Хозяйство отшельника расположилось в метрах 300 от лесной границы, недалеко от озерца, почти уже превратившегося в болото. Небольшой, хлипковатый с виду дом, состоявший в основном из фанеры и досок, мы увидели издалека. Но самого механика видно не было. Калугу что-то впереди насторожило. Он занервничал, закрутил головой. Стал приподниматься на цыпочках, тянуть шею. «Чё ты дергаешься?» Презрительно протянул выдра. Охотник вместо ответа спросил. «А этот механик один живет? Что-то мне как-то неспокойно как-то. Где он, а? Почему не видно?» «В ангаре сидит». Бросил Лютик, не прекращая жевать. «Или в доме». «Калуга, что тебя насторожило?» Спросил я. «Мы уже подходили к жилищу». «Да вот не знаю, брат. Вдруг как-то щекотно в организме стало. Неспокойно». «Щекотно ему, дебил!» Буркнул выдра и первым шагнул к дверям. Толкнул дверь. «Механик, ты где? Нам нужна тачка. Птаха велел дать». Лютик приостановился, пропуская нас. Мы с Калугой вошли в полутемную гостиную с кривым земляным полом, устланным драными половиками, с грубой мебелью и печкой. Здесь было сыровато, пахло плесенью. А еще витал едва уловимый запах, показавшийся мне знакомым, но таким мимолетно знакомым, когда ни за что не сообразить, что это пахнет. Карбайн был у меня в руках. Калуга тоже снял с плеча автомат. Из гостиной вели две двери. Выдр пошел к одной. Калуга направился к печке, а я шагнул ко второй. Вошел Лютик, привалился к стене, с АКСУ наготове. Калуга выглянул в окно с грязным стеклом, пробормотал. И не страшно ему в такой близи от леса жить? Вообще же рядом, да плюнуть можно. Не сквернословь, прикрикнул выдра. Лес добро и жизнь несет. Так это смотря кому. — возразил Калуга, приподнимая ворох смятых покрывал на печке и заглядывая под них. Я приоткрыл дверь, заглянул, потом распахнул и шагнул в комнату. Здесь пахло еще более кисло, застойно. А посреди комнаты на стуле сидел седой человек в рабочей спецовке, заляпанной машинным маслом. Морщинистое лицо, щетина, грязные ботинки. Один каши просит. Правая рука свесилась, левая лежит на коленях. Он сидел и смотрел на меня. Стекла в окне позади него не было. Задувавший ветерок шевелил редкие волосы. «Механик!» – позвал я, шагнув к нему. Он молчал и смотрел. И вроде не мертвый, но такой, как чучело. «Эй, вот он!» – повысил я голос. Из гостиной донесся ответ Калуги. Шорох половиков под ногами. Я шагнул ближе к хозяину и слегка толкнул его в грудь стволом карбайна. Наверное, не стоило этого делать. То есть, точно не стоило. А с другой стороны, хорошо, что стволом ткнул, а не рукой. Тело его рассыпалось. Просто распалось ошметками, влажными брусками. Часть упала на пол, другие остались лежать на стуле. С гудением из них взвился густой, темный, поблескивающий золотыми крапинками рой. Пчелы! Лесные пчелы-убийцы! Вот чей слабый аромат я ощутил, войдя сюда. Те самые пчелы, которых с помощью феромонного манка я приманил к мосту, где должна была проехать банда метиса. Обычные это пчелы никак не пахнут. Во всяком случае, для человека это неощутимо. Но вот у лесных насекомых-мутантов есть свой запах. Я отпрянул, заорал. «Пчелы, прячься!» В доме механика были стекла, не во всех окнах, но были. А значит, единственный способ спастись – спрятаться в другом помещении, потому что снаружи нам конец. Выяснилось, что Калуга первым сунулся за мной в комнату. И теперь, развернувшись, я налетел на него, толкнул, прокричал «Прячься!». Из-за моей спины уже лился громкий гул, и затылком я чувствовал рой прямо позади себя. Волосы зашевелились, между лопаток засвербело. Сейчас ужалит. Выдра, показав чудеса прыти, первым нырнул во вторую дверь. Я сильно толкнул Калугу, и он, пробежав через комнату, влетел следом головой вперед. За ним прыгнул Лютик. А я, взяв с места приличный разбег, споткнулся о половик, скомканный бегущим Калугой. Сумел сделать еще несколько шагов, кренясь вперед все сильнее. И растянулся посреди гостиной, лицом в земляной пол. Гудение роя накрыло меня. Все, приплыл. Зажмурился, сжался. Это была рефлекторная и совершенно бессмысленная реакция. Сейчас сотни ядовитых жал вопьются в меня. Стукнула дверь. Донеслись голоса, приглушенные выкрики. Гудение стало совсем громким, будто я сунул голову в улей. Потом немного стихло и сделалось более равномерным, спокойным. Я лежал, не находя в себе смелости поднять голову и оглядеться, зажмурившись и закусив губу. Лежал и лез мне в душу. Недоумевал, в полной растерянности лежал, задавая сам себе один единственный вопрос. Какого хрена они меня не кусают? А они не кусали. Ну, не кусали, мать их, то есть королеву-матку их. Летали надо мной, жужжали о чем-то своем, но не кусали. В конце концов, лежать мне надоело. Я сначала открыл глаз, затем поднял голову. Потом медленно перевернулся на бок, а после и на спину. Поглядел в низкий потолок. Подтянул к себе валяющееся неподалеку оружие. Накинул на плечо ремешок. Сел. Очень медленно. Очень осторожно. Потом встал. Часть пчел носилась по комнате. Другие вылетели через раскрытую дверь. Они вились вокруг. Гудели над головой, возле лица. Не то чтобы совсем не замечали. Облетали. Как облетают насекомые и птицы какие-то обычные препятствия. И не пытались укусить. Не пытались. Но как же так? Я мысленно стукнул себя кулаком по лбу. Ну конечно, ведь в дневнике травника было сказано, что темнозор делает человека невидимым для некоторых видов мутировавших насекомых. Надо было вспомнить это раньше. «Ты изменился», — сказала тогда Аля. «Женщины, а? Они сердцем чуют, не только носом». Еще она сказала, «такое чувство, что у тебя теперь немного другой запах. Феромоны». Вот в чем дело. Летучие хемосигналы, так они назывались в том справочнике по биологии, что мы с Мишей вытащили из горевшей библиотеки, который я почти полгода изучал, чтобы после забыть за ненадобностью три четверти того, что там говорилось, но кое-что все же запомнить. Феромоны влияют на поведение многих животных и насекомых. Я теперь не так пахну. Тоник что-то изменил в метаболизме. И лесные пчелы-убийцы больше не нападают на меня. После зрения это второе, что поправило во мне созданное травником вещество, которое на самом деле придумал мой отец. Во всяком случае, так было сказано в дневнике. Но ведь я вколол себе только один тоник. Темнозор, зеленый. Есть еще красный и черный. Мутагон и антилес. Как же действуют они? Что со мной сделают? В кого меня превратят? Если найду их и использую след за первым. Большинство пчел уже покинули гостиную. Но стайка кружилась у двери, за которой спрятались мои спутники. Ну, понятно, чуют их запах, чуют, что люди близко. Из-за двери доносилась ругань. Там Калуга спорил с выдрой. Последний утверждал, что я уже сдох, для чего имел все основания. А первый доказывал, что нужно как-то выйти и втащить сюда брателлу. Но доказывал вяло, тусклым голосом. Понимал, что краевец прав. Потом в разговор вмешался Лютик. Пробубнил что-то насчет того, что самим надо выбираться. Я огляделся и вышел из гостиной. Обогнув дом, попал во внутренний двор. Тут было полно всяких ржавых железяк. На кирпичных столбиках лежал корпус от легкового автомобиля без колес и внутренностей, похожий на дырявый панцирь. В траве разбросаны смятые ведра, проржавевшие до коричневого состояния колеса без шин. Да и сами шины были. Черная пирамида сбоку от распахнутых ворот ангара. Внутри него стоял грузовичок, сработанный механиком из частей разных авто. Приземистый кузов, короб из жести с люком на крыше, кабина, похожая на поставленный боком спичечный коробок. Узкая, тощая какая-то. На окнах решетки. Вот эту тачку и имели в виду краевцы. Если они собирались на ней ехать, то она должна быть на ходу, и можно отсюда бодро валить. Под стеной ангара поблескивал баком мотоцикл, и рама, и рулевая вилка с седлом были задрапированы мехом, отчего машина казалась лохматой, даже косматой какой-то. Вместо багажника устланная тряпками плетеная корзина. Колеса непривычно для байка широкие, ребристые. Любопытно, для кого эта адская машина предназначена? Но мне сейчас не до нее. Байк не вывезет четверых, нужен транспорт повместительнее. Я свернул к задней части дома. И тут мне показалось, что с крыши ангара на меня кто-то смотрит. Аж ознобом пробрало. Хотя взгляд был не угрожающий, просто неожиданно вышло. Скинув карбайн, я упал на одно колено. Перед тем периферийным зрением вроде как засек на ангаре движение. Будто сдвинулось что-то небольшое. Но когда уставился туда, поверх ствола, ничего не увидел. Ангар как ангар, крыша как крыша. Покатая, плоская. И никого там нет. Теоретически неведомый наблюдатель мог успеть отпрянуть по длинному скату и спрятаться, но практически для этого надо быть суперскоростным акробатом. Я подождал еще немного, выпрямился. Не опуская винтовку, неуверенно потоптался на одном месте. И, окончательно убедившись, что на ангаре никто не прячется, направился к жилищу механика. Сзади там было два окна, одно совсем без стекла. За ним открывалась комната, где я видел тело хозяина, превращенное пчелами во временное обиталище, а второе со стеклом. В нем сверху дыра, заткнутая одеялом. Перед дырой с громким гудением вилась чуть ли не половина роя. Дом у механика приземистый, оконный проем низковат, пришлось нагнуться, чтобы заглянуть. Пчелы гудели громче, но больше никак на меня не отреагировали. Взгляду открылась комната. Там на койке с полосатым матрасом сидел Лютик, а на середине стояли выдра с калугой, краевец спиной к окну, а охотник лицом. И спорили. Так спорили, что уже почти дрались. Пчелы гудели, как сумасшедшие, проносились прямо у меня перед лицом, бились о стекло, некоторые застряли в складках плотно вбитого в дыру одеяла и дергались так яростно, что оно аж шевелилось, будто живое. А вторая крылатая бригада, значит, за дверью дежурит, в гостиной. Патовая ситуация, однако. Пчелы внутрь никак не попадут, но и люди наружу выйти не могут. Тут Калуга увидел меня, и выражение лица у него стало просто непередаваемое. Он даже слегка подскочил, отпихнул выдру и подался к окну, разинув рот. Краевец повернулся так резко, что взметнулся лохматый хвост банданы. Тоже вылупился на меня. На лице мелькнули испуг и недоумение, а после разочарование. Надо же, как он моей смерти рьяно желает. Так уж я ему досадил тогда, сбив с ног и забрав тос. А вот фиг тебе, мохнатый, жив я, жив, бодр и почти что весел. Калуга подскочил к окну, нагнулся, как и я, заговорил. Пчелы загудели еще громче. Ощутив или увидев близость потенциальной жертвы, стали биться о стекло. Я отрицательно качнул головой, коснулся уха, показывая, что не слышу. Калуга ткнул в меня пальцем, потом развел руками, помахал, изображая пчел, и скорчил вопросительно недоуменную гримасу, отчего толстощекое лицо с глазами на выкате стало совсем уж потешным. Позади него возникли головы выдр и лютика, тоже склонившиеся к окну. Выдра глядел пронзительно и злобно, даже с ненавистью. Раньше такой силы чувств в нем заметно не было. Лютик жевал. В ответ на мимику Калуги я пожал плечами, давая понять, что не знаю, чем объяснить такое обидное равнодушие ко мне наших крылатых друзей. После чего показал на ангар, сделал вид, будто рулю, попятился. Пришлось разыграть целое представление, но в конце концов они поняли. Я хочу выехать из ангара, развернуться и задом вломиться в стену дома. Та хлипкая, проломить будет легко. Главное, чтобы их не завалило крышей, но это уже как повезет. К тому же она должна будет упереться в крытый кузов, когда обвалится стена. Осталось убедиться, что сзади в фургоне есть двери, через которую запершаяся в доме троица сможет заскочить внутрь машины. Краевцы, в принципе, должны были это знать. Но жестами мне не удалось добиться от них ответа. То есть они просто не поняли, о чем я спрашиваю. Так что я сцепил руки, помахал ими над головой, показывая, что все путем и я вернусь. И отправился к ангару. Троица смотрела мне вслед из-за стекла, как несчастные детишки, вслед уходящему на войну отцу. По дороге пришлось раскидать и растащить в стороны несколько особо крупных железяк, чтобы не мешали ехать через двор. В ангаре было светло. Солнечные лучи проникали через дыры в потолке. Неряшливый мужик этот, механик, плохо следит за хозяйством. В смысле, следил. Теперь-то он стал грудой неаппетитных кусков, похожих на розовые обмылки, валяющихся на полу вокруг стула. Почему вдруг пчелы на него напали? Почему прилетели сюда из леса? С чего превратили тело краевца во временный улей? Я слышал, что эти твари иногда проделывают такое с людьми, хотя раньше не видел ни разу. Обошел грузовик и позади него остановился, схватившись за карбань, хотя в этой ситуации толка от него не было никакого. Так вот откуда пчелы. Ну и картина. Передо мной, проломив заднюю часть ангара, росло дерево-мутант. Сильно искривленное, оно напоминало человека, который припал к стене и сквозь дыру выставил наружу голову. Головой в данном случае была крона. Ствол круто изгибался почти над самой землей, наискось выходя в пролом. Корни, как пальцы, вцепившиеся в пол ангара, продавившие его и ушедшие в землю под ним. На стволе висело несколько серых коконов, большинство небольшие, но парочка размером с бочонок. Я не увидел отверстий, зато, когда осторожно подошел ближе, услышал приглушенный равномерный гул. Там внутри пчелы. Только почему-то пока закупоренные. А вон между корней валяется отсохший кокон, из которого вылетел рой, атаковавший механика. В осколках, напоминающих куски потемневшей скорлупы огромного яйца, видно множество круглых дырочек, как в сите. То есть, когда внутри кокона завершается какой-то неведомый процесс, обитатели пробуравливают эти дыры и устремляются наружу. А еще чуть позже засохший кокон сам собой отпадает от ствола. Выяснилось, что дверь в торце фургона есть. Не очень надежная с виду, дохлая такая дверь. Но хоть без дыр и щелей. И запертая изнутри, в чем я убедился, подергав ее. Для этого даже не пришлось забираться на подножку. Собственно, ее сзади и не было, поскольку вблизи машина оказалась совсем уж низкой. Вроде железный шкаф перевернули на бок и приспособили к нему колеса. Я пошел к кабине, настороженно оглядываясь на дерево с коконными ульями. Непонятно, как так вышло. Почему, если в ангаре начало расти дерево, механик с ним ничего не сделал, не выкорчевал сразу, в конце концов, не сжег? Или ему вера не позволяла? Или оно за ночь проросло и вымахало до таких размеров? Были ведь случаи, когда щупальца леса протягивались на несколько километров за какие-то совершенно смешные сроки. Обычным деревьям, чтобы толком вырасти, нужны годы, но лесным мутантам...